Далее у полных и докладных холопий отнято право продавать своих свободных сыновей, которые у них родились до холопства. Эти свободные сыновья могут продаваться сами, кому хотят, тому ли же господину, у которого отцы их служат, или кому-нибудь другому. Монахи и монахини также лишены права продавать своих сыновей и дочерей. Отпускные можно было давать только в Москве, Великом Новгороде и Пскове. Если вольный человек занимал деньги и за рост давал на себя кабалу служить заимодавцу, то занимаемая им сумма не могла превышать 15 рублей. Если на одного холопа объявят притязание два хозяина, положат на одного холопа две полные или две докладные, то холоп присуждается тому, чья полная и докладная будет старше, причем деньги, заплаченные новым господином, пропали. Кроме того, последний должен заплатить старому господину за убытки, если холоп ушел от него покравши. Второй господин ведается со своим знахарем, человеком, представившим ему холопа за вольного, сам, и если станет бить челом на знахаря, то дать ему на него суд. Если холопа рать полонит, и он выбежит из плена, то свободен. Старому господину больше не холоп. Разве сам захочет идти к нему опять в холопы? Если холоп убежит с господином своим, или один побежит в чужую землю, а потом опять выйдет к Москве, то он старому господину холоп. Разве государь пожалует ему вольную грамоту? Детей боярских, служивых, и детей их, которые еще не служили, в холопе не принимать никому, кроме тех, которых государь от службы отставит. Кто займет деньги в рост, тот не может служить заимодавцу, живет сам по себе и платит рост. Если же заимодавец будет держать должника у себя, и последний сбежит, у него покравши, то заимодавец не имеет права искать своей пропажи и по кабале денег лишен. Если какие-нибудь люди станут у кого-нибудь служить добровольно, без крепостей, и пойдут от них прочь, с отказом или без отказу, и те люди, у которых они служили, станут на них искать сносов, покраж, то тем людям, у которых они служили, суда на них не давать, потому что служил он у него добровольно, и господин, не желая его от себя отпустить, ищет на него сносу. А что у него пропало, то он сам у себя потерял, потому что добровольному человеку верит и у себя его держит без крепости. Если кто станет искать людей своих в холопе по полным и по докладным, или по холопе рабы, или по рабе холопа и сносу, а холопе перед судьею станут от холопства оттягиваться, и если кто-нибудь этих холопей с суда выручит и за порукою холоп сбежит, тогда весь иск и пошлины брать на поручниках, с которых за холопью голову, за всякую, взять по 4 рубли. И хотя еще господин не доказал холопства, холопа присудить в беглые. Он тем виноват, что сбежал. Где господин его найдет, тут и берет себе без пристава, а деньги, что взял на поручниках, назад не отдает. А наймите определенно, если наймит, не дослужив у господина сроку своего, пойдет прочь, то найму лишен. А который господин наймиту не захочет дать найму и уличит его в этом наймит, то с господина доправить наем вдвое. Кроме названия наймит, для значения вольно нанимающегося работника, в том же смысле продолжаем встречать название «козак», преимущественно, когда дело идет о промышленности неземледельческой, например, в жалованной грамоте Троицкому Сергиеву монастырю 1543 года, говорится: «Кто у них станет жить у соли, у варницы и в дворах, повара и водоливы и всякие козаки? Наместники наши и волостели и тюны их тех людей не судят. А которые козаки-приходцы подрядятся жить за монастырем, в варнице, в повара, водоливы, дрова рубить и возить и всякое дело делать, таким являться к нашим наместникам» и прочее. Докладные грамоты на холопство имеют такую форму. Господин, поставя пред наместником человека, отдающегося ему в холопство, говорит: «Вот, господин, это человек вольный царя и великого князя. Берет у меня столько-то денег, и в этих деньгах отдается мне на ключ в мое село, а по ключу отдается мне в холопе». Наместник спрашивает у отдающегося в холопе, действительно ли это так. Тот утверждает показания господина. Потом прописываются имена тех, кто был на докладе, знахари. Прописывается, есть ли у отдающегося в холопе отец и мать или нет, и что он другому никому не холопил. Если при переходе крестьян были случаи, когда землевладельцы позволяли себе нарушение закона, перезывали не в срок крестьян, задерживали их у себя –